23. Сандер вошел в кабинет. На месте был только экскаватор, который внимательно листал сводки. «Налей себе кофе, молодой человек». Эта реплика, как правило, заменяла нормальное приветствие. И Сандер наравне с другими к этому уже привык. Услышать от экскаватора слова поощрения или выражения светского этикета – было явлением чрезвычайно редким, особенно в такой день, как сегодня, когда за окном сияло солнце. Обычно людям в такие дни хочется радоваться жизни. Экскаватора же такая погода только огорчала. Да к тому же вчера ускользнула из рук последняя ниточка, которая могла бы привести к беглецам. Сандер налил себе черного, как деготь, кофе, хотя знал, что выдержит только несколько глотков, и попытался нарушить тишину. «Как думаешь, что дальше делать будем?» «Почему я, старый человек, должен обо всем думать?» «Думать и вам бы не помешало, черт!» — пробурчал шеф. «Да, конечно. Знаешь, я ночью подумал, не подсадить ли к Марию хвост? Она же влюблена в Репса. Вдруг встретятся?» Поделился Сандер своими мыслями. «Можно, но где уверенность, что Репс вообще с этими тюремными братьями связан? Хотя подозрительно, конечно, что он, уже опытный зэк, сиганул. Ведь за это ему грозит дополнительный срок», — согласился экскаватор продолжить разговор. «Я посмотрел их личные дела. У Сэма были долгие свидания с какими-то женщинами. Найдите их, пораскалывайте, может, что и растрясете. Наружку за Марию я выпишу». «Есть в сводках что-нибудь новое интересное?» — спросил Сандер. «Пока нет, но думаю, что если Кирст и Сэм еще в Эстонии, о них какой-нибудь сигнал появится. И если Рэпс с этим делом связан и ушел в подполье, то и он неизбежно даст о себе знать. Кстати, помнишь Корбу и Хольца? Надо бы и их местонахождение выяснить, поговорить с ними, может, и наружку пустить». Экскаватор вроде как бы советовался с Сандером. На самом деле было ясно, что план действий у него уже перед глазами, и он просто делится им, притворяясь, что советуется. Сандер кивнул и направился к двери. Он понял, что нет смысла ожидать более длительного обсуждения, прежде чем экскаватор не получит ценной информации от своих стукачей или тема откуда-нибудь не выплывет. «Поставь чашку на место!» — буркнул за спиной экскаватор, словно желая напомнить о своем существовании, и проворчал что-то. Сандер сидел в своем кабинете и пытался разобраться в отчетах по оперативным выплатам стукачам за последние 3 месяца. На самом деле эту работу надо было делать чаще, но кому охота возиться со всякими бумажками, особенно с такими, в которых много цифр? Теперь надо было связать информацию с расписками о получении денег и определить очередность. У Сандера было с десяток стукачей, но большой пользы они, к сожалению, не приносили. Зато возни с ними было предостаточно. Кто залетал в тюрьму, кто запивал. Так что Сандеру приходилось по совместительству выполнять роль какого-то психолога-социального опекуна. Основная информация, которую они ему выдавали, касалась краж, иногда грабежей. Но все это были дела, входившие в компетенцию районных отделов, поэтому Сандеру от их раскрытий большой выгоды не было. Обычно происходило так. Передаешь информацию местным, они раскрывают дело и потом с гордостью рассказывают по телеку о своих трудовых подвигах и напряженной оперативной работе. В то же время их приходилось сдерживать, чтобы они своими откровениями не спалили до пепла какого-нибудь из твоих стукачей. Так, размышляя о жизни и делах, можно было и заснуть за столом. Но зазвонил телефон и вывел Сандера из бездеятельного состояния. «Я Тибло. Надо встретиться. Есть интересная тема», — прозвучал в трубке знакомый голос. «Ни здрасте, никакого другого вежливого приветствия», — как экскаватор подумал Сандер, прежде чем поддержал разговор. «Но учти, что бабок до 10 числа следующего месяца не получишь». «Так что ахинею нести нет смысла», — попытался Сандер спустить с неба на землю своего стукача Тиблу. «В задницу деньги! Тема интересная и нормальная братва в билете. Встретимся через полчаса у Певческого на парковке у верхних ворот», — прозвучало с другого конца уже летящей трубки. «И тебе хорошего дня», — пожелал Сандер коротким гудкам из телефонной трубки. Тибло был одним из первых стукачей Сандера, которого экскаватор торжественно передал ему, когда он пришел в его отдел. На самом деле он, видимо, просто надоел экскаватору. Большая часть его информации была из области фантастики. К тому же полгорода знало, что Тибло снабжает ментов темами. Поэтому его никто не трогал, но никто ему особо и не доверял. Сам он по пьянке хвастался, что у него друзья в ментовской верхушке, и если у кого проблемы, он может их в момент решить. И хотя Тибло разменял шестой десяток и имел 4 отсидки, Сандеру казалось, что от общения с этим чудаком и от его нелепиц у него самого крыша начинала съезжать. За это удовольствие ему еще приходилось платить». Сандер, правда, не выпускал его из виду, когда в арестантский дом дней на 10 требовалось заслать ухо. Тибло был лучшей кандидатурой. Умел своими легендами всех разговорить. А это среди стукачей было не очень распространенным явлением. Когда Сандер подъехал к верхним воротам Певческого поля, он сразу заметил, что кто-то, сидя на корточках, прячется в кустах. Увидев машину, доморощенный Штирлиц встал во весь рост, огляделся, подошел к машине и, как ни в чем не бывало, сел на соседнее сиденье. Сандера этот театр всегда смешил, потому что внешность Тиблы уже за версту выдавала в нем страдающего манией преследования психа или милицейского стукача старшего поколения. «Тема такая, что дальше некуда», — шепотом начал Тибло, как будто на заднем сидении затаились любопытные слушатели. «Помнишь, я тебе говорил, что у меня завелась мустамяя баба? Ну, та самая, которая во время второй отсидки часто навещала меня. Ее сын — настоящий бродяга, однажды даже в малолетке сидел. Так вот, он готовится к новой теме. Хотят разделать сейф с деньгами где-то на птицефабрике. Так я слышал. Я был у старухи в соседней комнате, когда ее сынок трезвонил по телефону. Договаривался о завтрашнем вечере, о встрече у Шверина, об инструментах и о стороже на птицефабрике». «Да, ты говорил, но что-то я не припоминаю этого парня». «Ну как же, Корба! Корбин!» — уточнил Тибло и с опаской посмотрел в зеркало заднего вида, как будто кто-то мог за ними следить или их подслушивать. Картина стала проясняться, и мысль заработала. Корба вместе с Хольцем и героем дня Репсом в свое время очистили комиссионный магазин. «Знаешь, Тибло, от тебя мне иногда и польза бывает. Но денег я тебе все равно раньше следующего месяца не дам. У меня и у самого их нет, не могу даже за квартиру заплатить», — продолжил Сандер, думая в то же время, как бы эту интересную информацию побыстрее связать с происходящим и доложить экскаватору. «Знаешь что? Попробуй кое-что уточнить, а когда что-то интересное узнаешь, сразу сообщи, в долгу не останусь», — добавил он для успокоения Тиблы. «Слушай, мент, я ведь не только из-за денег тружусь. Я, знаешь, и более высокими ценностями дорожу», — попробовал Тибла себя патриотом представить. Этот пафос не мог не вызвать у Сандера усмешки. «Окей. Дам тебе сразу знать, пойду вынюхаю еще что-нибудь у своей старухи. А ты, если сможешь, подбрось мне чуток бабок. Я ведь эту старуху тоже за свои деньги поить не в силах. Одну работу делаем», — поддал Тибла пару своим денежным расходам. Только Сандер собирался его отчекрыжить, как тот уже был в нескольких метрах от машины и, торопясь и оглядываясь, направился в сторону кустов. «Чертов Штирлиц!» — усмехнулся Сандер и завел мотор. Информация казалась интригующей. Он нажал газовую педаль до отказа. Возбужденный легкой вспышкой адреналина, он спешил к экскаватору, чтобы доказать: Сандер не дармоед, из всех его гаечек самый талантливый.